Дворец Серифа, известный в легендах под именем Рокси, занимал большую часть центра Аль-Хали, ту, на которую еще не посягнула глушь. Многие вещи, имеющие отношение к криозоту, были прославлены в мифологии, и изобилующий арками, куполами и колоннами дворец, по слухам, имел больше комнат, чем мог сосчитать человек. Ринсвинд понятия не имел, в какой комнате, с каким порядковым номером он сейчас находится. «Значит, она волшебная», — осведомился визирь Абрим. И ткнул Ринсвинда под ребра. «Ты же волшебник! Выкладывай, что она умеет!» «А откуда ты знаешь, что я волшебник?» — в отчаянии спросил Ринсвинд. «Это написано у тебя на шляпе», — ответил визирь. «А-а-а! И ты был с ней на судне. Мои люди тебя видели». «Сериф держит у себя на службе работорговцев?» — резко вмешалась Канина. «Человек, ратующий за простоту». «Работорговцы состоят на службе у меня. Я ведь, в конце концов, визирь!» — откликнулся Абрим. «От меня этого ждут». Он задумчиво посмотрел на девушку и кивнул стражникам. «Наш нынешний сериф отличается довольно литературными вкусами. Коих у меня нет. Отведите ее в Сираль». «Хотя...» — он закатил глаза и раздраженно вздохнул. «Единственное, что ожидает ее там, — это скука и, возможно, сорванное горло». Он повернулся к Ринсвинду. «Ни слова», — предупредил он. «И не вздумай размахивать руками. Даже не пытайся неожиданно поразить меня своими магическими штучками. Меня защищают странные и могущественные амулеты». «Погоди-ка минутку», — начал Ринсвинд. «Прекрасно», — перебила Канина. «Всегда хотела посмотреть на гарем изнутри». Рот Ринсвинда продолжал открываться и закрываться, но оттуда не исходило ни звука. Наконец ему удалось выдавить из себя. «Правда?» Она посмотрела на него и повела бровью. Возможно, это был какой-то знак. Ринсвинд чувствовал, что должен был бы понять намек. Но тут в глубине его существа зашевелились какие-то необычные страсти. Нельзя сказать, что они придали ему храбрости, но разозлили точно. В ускоренном виде диалог, прокручивающийся перед его глазами, выглядел примерно так. «Уф! Кто это?» «Твоя совесть! Я чувствую себя ужасно! Смотри, ее уводят в гарем!» «Лучше ее, чем меня!» — без особой убежденности подумал Ринсвинд. «Сделай же что-нибудь!» «Здесь слишком много стражников! Они убьют меня!» «И что? Ну, убьют они тебя! Это же не конец света!» «Для меня это будет конец света!» — мрачно фыркнул Ринсвинд. «Зато представь, как спокойно ты будешь чувствовать себя в следующей жизни!» «Слушай, я...» «Заткнись, а! Я уже надоел мне до чертиков!» Абрим подошел к Ринсвинду и с любопытством посмотрел на него. «С кем это ты разговариваешь?» — осведомился он. «Предупреждаю!» — процедил Ринсвинд сквозь стиснутые зубы. «У меня есть магический ящик на ножках, который абсолютно беспощаден к тем, кто на меня нападает. Одно мое слово, и...» «Я потрясен!» — отозвался Абрим. «Он что, еще и невидимый?» Ринсвинд рискнул бросить взгляд себе за спину. «Он точно был со мной, когда я сюда вошел», — пробормотал он. И его плечи обмякли.